Глава 8. Вселенная – это бескрайная и неизведанная бездна, в которой скрыто бесчисленное множество галактик. Их количество невозможно определить точно. Триллионы, квадриллионы, возможно, даже секстиллионы. Планеты, звезды, туманности – все это составляло лишь малую часть необъятного космического полотна. Однако в этой грандиозной картине были свои скрытые течения – незримые силы, которые направляли судьбу всего сущего. Среди них выделялись две основные противоположные силы – Озы и Ава. Сектор Вселенной, населенный Озами, находился в отдаленных холодных областях, где температура приближалась к абсолютному нулю. В этих регионах, где другие существа погибли бы мгновенно, Озы чувствовали себя как дома. Они черпали свою силу из холода и тьмы, из пустоты, лишенной тепла и жизни. Но этого им было мало. Они замахнулись на гораздо большее. На всю Вселенную, стремясь подавить и поглотить все живое, превратив звезды в мертвые холодные объекты, а планеты в замерзшие пустыни. Им противостояли Ава, существа, чья миссия заключалась в поддержании энергетического и гравитационного баланса Вселенной. Их сущность была иной. Они были связаны с теплом, светом и жизнью. Но даже они, столь могущественные и древние, не до конца понимали свою роль в великой космической игре. Им было предначертано сохранять порядок вещей, не позволяя Вселенной выйти из равновесия, но они редко задумывались о глубоком смысле своих действий. Тем временем отряд Озов направился в разведывательную миссию, оставив за собой шлейф ледяной пустоты. Они двигались быстро и бесшумно, сливаясь с холодом космоса. Их тела, состоящие из холодной плазмы и отрицательной энергии, казались частью самого пространства. Они не издавали ни звука, их движения не оставляли следов. Проникая все глубже в сектор Вселенной, населенной Ава, они искали признаки присутствия своих врагов. Туумон, оставшийся наблюдать за миссией, сосредоточился на своих мыслях. Он знал, что Ава – опасные противники. Они могли использовать свою связь с энергией Вселенной для создания смертоносных ловушек. Но в этот раз Озы были уверены в своем превосходстве. Если они обнаружат, что Ава ослаблена или не готова к бою, то Умон даст приказ на атаку. Однако его опыт подсказывал, что Ава могут готовить что-то неожиданное. Предводитель размышлял о сути их противостояния. Сражение между Озами и Ава – это не просто битва за территории или ресурсы. Это столкновение двух фундаментальных сил, определяющих судьбу Вселенной. Одни стремились к абсолютному холоду и разрушению, другие – к сохранению света и тепла. Эти битвы решали, каким будет будущее Вселенной. Станет ли она местом жизни или превратится в бескрайнюю ледяную пустошь. Но даже Туумон не знал всей правды. Его уверенность в победе основывалась на логике и опыте. Но он не знал, что среди Ава произошло нечто, что могло все изменить. Пропажа Зема, высшей сущности Ава, лишила их главной силы. Если бы Туумон знал это наверняка, он бы не раздумывал ни секунды и приказал начать атаку. Однако его осторожность сыграла на руку Ава и их новому союзнику, команде Петра, дав им время на трансформацию, адаптацию и становление. Разведка Озов могла стать фатальной как для Ава, так и для людей. Этот рейд, казалось бы, был обычной миссией, но его последствия могли определить будущее всей Вселенной. Весь сектор замер в ожидании, пока Озы, невидимые и неуловимые, подбирались все ближе к своим целям. При всей внешней простоте задания дело обстояло совсем не так просто, как казалось на первый взгляд. Сектор Вселенной, в котором находились Ава, состоял из множества галактик, число которых невозможно было точно подсчитать. Эти галактики объединялись в кластеры, а кластеры, в свою очередь, формировали гигантские структуры, простирающиеся на миллиарды световых лет. Задача была колоссальной по масштабам, и каждый неправильный шаг мог привести к фатальным последствиям. Командир разведывательного отряда был опытным разведчиком, понимающим, что проверка каждой галактики по отдельности не приведет к успеху. Он решил осматривать кластеры галактик. Но действовать нужно было крайне осторожно. Сканировать на уровне общего энергетического фона Вселенной, чтобы не спугнуть Ава раньше времени. Сканирование требовало мастерства и точности. Любое изменение энергетического фона могло выдать присутствие разведчиков Озов, а Ава, будучи сущностями, способными чувствовать малейшие колебания энергии, мгновенно их засекли бы. Время шло. Работа велась в постоянном режиме, и охват кластеров был поистине огромен. Каждому бойцу было поручено сканировать один кластер галактик, и они выполняли свою задачу с максимальной осторожностью, стараясь не выдать себя. Поначалу разведка велась с большим энтузиазмом. Озы внимательно сканировали каждый уголок кластеров, надеясь обнаружить признаки присутствия Ава. Однако время шло, а результаты оставались прежними. Пустота. Постепенно поиски превратились в рутинную задачу, которую нужно было выполнить, но которая не приносила никаких плодов. С каждым периодом разведчики все больше теряли уверенность, продолжая поиски скорее по обязанности, чем в надежде на успех. Но, несмотря на внешнее спокойствие и рутинность работы, Уюл не терял бдительности. Он знал, что Ава могут быть где-то за пределами их видимости, в глубинах космоса, в местах, недоступных обычному восприятию. Именно поэтому он приказал своим подчиненным сохранять максимальную концентрацию и не расслабляться, даже если поиски казались безрезультатными. Каждый день сканирования приносил новые данные, которые затем анализировались и сравнивались с предыдущими результатами. Уюл замечал мельчайшие изменения в энергетических потоках, стремясь уловить даже самое незначительное отклонение от нормы. Он знал, что рано или поздно они наткнутся на следы Ава, и этот момент станет решающим. Озы не знали, где именно прячутся Ава, но понимали, что здесь может произойти все, что угодно. Ава были хитрыми противниками, и если они обнаружат присутствие Озов, последствия могут быть катастрофическими. Уюл не раз напоминал своим подчиненным, что их задача не просто обнаружить Ава, но и остаться незамеченными. По мере того, как сканирование продолжалось, некоторые из разведчиков начинали терять надежду. Работа становилась все более механической, и мотивация начала угасать. Уюл, обладая несгибаемой волей и решимостью, не позволял себе расслабляться. Он знал, что эта миссия может оказаться переломной в вечной борьбе между Озами и Ава. И, несмотря на все трудности, следовал инструкциям предводителя, сохраняя терпение. У себя в секторе Ава не предпринимали никаких активных действий, почти не тратили энергию, существуя в состоянии пассивного ожидания, словно замерев в преддверии неизбежного конца или нового начала. Разведывательный отряд, напротив, трудился без устали, находясь в экстремальных условиях. Энергия бойцов расходовалась непомерно быстро, и их силы постепенно иссякали. Это вызывало растущее раздражение и чувство голода, непреодолимое желание перекусить и пополнить запасы энергии, столь необходимые для продолжения миссии. Бойцы один за другим начали посылать запросы командиру на разрешение временно прекратить поиски и заняться восстановлением сил. Уюл, несмотря на собственное изнеможение, осознавал важность их миссии и понимал, что отдых необходим. Однако он решил закончить обследование текущего кластера галактик, прежде чем дать своим подчиненным заслуженную передышку. Он пообещал обед в следующем секторе, зная, что перспектива скорой трапезы придаст бойцам дополнительные силы. В предвкушении скорого обеда бойцы с удвоенной энергией принялись за обследование текущих кластеров. Их действия стали более координированными и быстрыми, но, несмотря на все усилия, результата по-прежнему не было. Разочарованные, но все же удовлетворенные выполнением задания, они собрались вокруг командира, готовые следовать его новым указаниям. Уюл, изучая данные, наткнулся на огромный кластер галактик. Этот впечатляющий по своим масштабам объект сразу привлек его внимание. Он тщательно просканировал кластер и не нашел ничего подозрительного. Внимание командира привлекла одна небольшая звездная система, ничем не выделяющаяся среди прочих. Обычная звезда с несколькими планетами, имеющими горячие ядра. Именно это делало ее идеальной для восстановления сил. Система казалась абсолютно безопасной. А ее ресурсы могли утолить голод бойцов и дать им силы для продолжения миссии. «Это идеальное место для обеда», — подумал Ую. Он четко распределил планеты между бойцами. Каждому досталась своя часть пирога. Сам Ую оставил себе самое лакомое блюдо — звезду. Бойцы подтвердили, что поняли приказ и приготовились к предстоящей трапезе. В их сознании пульсировал лишь один инстинкт — голод. «Не увлекайтесь!» «Берите только то, что я указал и разрешил», — строго предупредил Ую, чувствуя, как голод начинает затмевать их разум. Получив инструкции, бойцы с неистовой жадностью набросились на звездную систему. Их действия напоминали хищников, набросившихся на долгожданную добычу. Звезда начала тускнеть, словно кто-то вытягивал из нее жизненную силу. Планеты теряли свои горячие ядра. Их поверхности стремительно остывали, превращаясь в безжизненные каменные пустыни. Все это происходило с пугающей скоростью, и вскоре от некогда сияющей звездной системы осталась лишь тусклая тень. Несмотря на уничтожение звездной системы, бойцы утолили лишь часть своего голода. Ощущение кратковременного удовлетворения не принесло полного насыщения. Один из бойцов, ослепленный жаждой энергии, потерял контроль над собой. Он заметил в соседней системе планету, извергающую яркую лаву и пульсирующую мощной энергией, словно манящий огонь. Не в силах устоять перед этим соблазном, боец забыл обо всем, включая приказы командира, и ринулся к ней. В этот момент и началась череда событий, грозивших катастрофой. Нарушение приказа и жажда энергии привели к тому, что вся миссия оказалась под угрозой. Боец, одержимый своим голодом, не подозревал, что его действия могут вызвать реакцию, которая поставит под угрозу их существование. Уюл, закончив поглощать энергию звезды, оглянулся, чтобы проверить, готовы ли его бойцы к следующему этапу. Его внимательный взгляд сразу же заметил отсутствие одного из членов отряда. Нарушение приказа было очевидным, и Уюл не сомневался в том, какое наказание последует за этим. «Видите бойца у горячей планеты?» — спросил он, указывая на нарушителя. Отряд молча подтвердил. Они знали, что за нарушение приказа полагается самое суровое наказание — смерть, а энергия нарушителя переходит к остальным. Это незыблемое правило поддерживало дисциплину среди ОЗов. «Он ваш!» — холодно произнес Ую. Разведчики бросились вперед, как волки, почуявшие добычу. Каждый стремился первым поглотить энергию нарушителя. Увидев, как приближаются его товарищи, боец мгновенно осознал свою ошибку. Он был готов защищаться, но понимал, что шансы выжить крайне малы. Собрав всю оставшуюся энергию, он направил мощный удар на ближайшую планету, выбросив огромные куски раскаленной материи в сторону наступающих. Но это лишь замедлило их. Озов было не остановить. Они лишь ускорили свое движение, поглощая на ходу выброшенные обломки. И вдруг произошло невообразимое. Пространство вокруг содрогнулось, словно реагируя на ярость битвы. Внезапно возник мощный энергетический всплеск, отбросивший отряд ОЗов назад и нарушивший их строй. Боец, ожидавший своей гибели, оказался в центре этого всплеска. Все замерли в недоумении. Ую впервые за долгое время почувствовал страх. Вокруг нарушителя образовалась странная аномалия, которую никто не мог объяснить. Казалось, сама Вселенная вмешалась в ход событий. Но что произошло на самом деле, стало понятно лишь через несколько секунд. Из глубин разрушенной планеты вырвалась стая Ава. «Это ловушка», — понял Ую, видя, как его бойцы стремительно гибнут под вражескими атаками. Стая Ава набросилась на Озов с невероятной скоростью, в одно мгновение уничтожая нарушителя и сжигая каждого, кто пытался оказать сопротивление. Тактические способности и стратегические умения Озов не помогли. Ава были слишком быстры и беспощадны. Уюл, видя гибель своих бойцов, понял, что паника погубит его. Он не мог допустить, чтобы эмоции взяли верх, и поэтому, сохранив хладнокровие, он принял решение. Единственное возможное — бежать. Он сосредоточил всю свою энергию на том, чтобы стать незаметным и сбежать в родной сектор, пока Ава занята уничтожением его отряда. Уюл, слившись с фоном Вселенной, двинулся прочь, скрывшись от глаз Ава. Он не мог рисковать, зная, что если его обнаружат, это станет концом. Смертельный страх гнал его прочь от места сражения. Он мчался через бескрайние просторы Вселенной, надеясь донести весть о случившемся до Туумона. Когда он, наконец, вырвался из зоны опасности, Уюл осознал, его миссия была выполнена. Он обнаружил местонахождение Ава, определил их присутствие в галактическом кластере. Однако цена знания оказалась слишком высокой. Целый отряд был уничтожен. Теперь оставалось только одно – доставить эту информацию предводителю и подготовиться к следующему, возможно, решающему шагу в Вечной войне.